В 7 утра разбудила гроза, и сейчас, когда пишу, снова гроза. Живу в Париже, в центре мира, а общаться приходится с Любочкой. Прогуляли вчера 2 часа вместе, а потом до вечера болела голова. Любочка не говорит, а попискивает, и делает это без остановки, но хоть какое-то общение. Показала мне, где в мае убили Петлюру, это на углу Росина и Сен-Мишель. Рассказывала, как ее привезли в больницу на 8-й неделе с сильным кровотечением, и все считали, что шансов выносить ребенка у нее мало. Ей скололи ее тощие ягодицы так, что все было черно от синяков и кровоподтеков, и спасалась только тем, что прикладывала к ним капустные листья. Первый раз она выскочила замуж по молодости и глупости, развелась после того, как муж заразил ее гонореей. Ребенку было тогда 4 месяца.